Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 55. Духи огня сегодня милостливы к нам. Они не тронули громовую смесь. Бурцев оглянулся. О, сам Кайду соизволил явиться. Милостливые духи огня, значит, хан. В них, значит, все дело. Но без воинской доблести милость духа показалась бы не столь очевидной. Кайду словно угадал мысли Бурцева. И доблесть будет вознаграждена. Твоя доблесть, в особенности, Русич Вацалов. Сегодня я видел тебя в деле. Я доволен тобой. Хан в боевом облачении величественно восседал на крепком коньке. Позади скрутились нукеры личной гвардии. Все в седлах, все при полном вооружении. Когда они только успели влезть в свои чешуйчатые панцири. Был, впрочем, в свете хана и один бездоспешный человек, желтолицый Сыма Цзян. Узкие глаза китайца заметно расширились, когда тот измерил взглядом расстояние от затоптанных огней до пороховых россыпей. Знаток кормовой смеси и мастер гильотирования зацокал языком. «Надо бы погоню снарядить», — устало произнес Бурцев. «Поляки ушли в лес». «Знаю», — ответил Кхайду. «Две сотни уже прочесывают окрестности. Скоро к ним присоединится еще две». «Хм, а нам хотя бы одна не помешала. Ох, как кстати пришлась бы под ногу в бою с куявцами. Ведь были же у тебя, хан, готовые к битве нукеры. Вот они, толпятся за тобой». Проницательный хан вновь понял его без слов. «Хочешь спросить, Русич, почему к вам не пришла помощь?» В данном случае насупленное молчание было знаком согласия. Хайда, понимающе кивнул. «Поляки слишком близко поднесли огонь громовому порошку. Посылать к вам на помощь лучших воинов означало бы отправить их на погибель. А зачем увеличивать число ненужных жертв? Вы должны были сами бороться за свое спасение или погибнуть. Вы победили». «Понятненько. Хан поостерегся гнать на пороховую кучу свою гвардию. Все правильно, все разумно, все логично. И все же сердцем, не отошедшим еще от горячки боя, Бурцев никак не мог постичь эту логику. Ну а лучники?» Он взглянул в глаза к Хайду. «Твои хваленые стрелки, непобедимый хан, они-то могли поддержать нас. Неужто никто в лагере не успел натянуть тетиву на лук?» Кхайду ответил спокойно. «Лучники были готовы и ждали моей команды, но помочь стрелянным воинам, уже сошедшимся с врагом в рукопашной схватке, нельзя. Можно или не стрелять вообще, или стрелять, чтобы перебить всех без разбора, и тем попытаться спасти гремучий порошок. Мне советовали совершить второе». Кхайду взглянул на китайца. Сыма Цзян опустил глаза. «Но я выбрал первое, Вацалов. Тех, кто отступает под натиском врага, я караю. Тех, кто храбро сражается, сдерживая натиск, я милую и воздаю героям должные почести. Иначе мне не будет веры среди воинов, а вера, она важнее громовой смеси». Бурцев замер, ошарашенный. Выходит, они бились с поляками под прицелом ханских лучников. «Ты достойно проявил себя в бою, Вацалов. Ты обратил бегство польского Найона и его нукеров. Ты остановил всадников с факелами и уберег гремучий порошок. Ты истинный богатур, Русич». Бурцев усмехнулся. «Богатур, значит? Вот откуда пришло на землю сатарусское грозное слово «богатырь». Ладно, раз не суждено стать рыцарем, побудем пока богатуром. Впрочем, одним богатурством дело не ограничилось. Твои соплеменники после гибели Федора Богатура так и не выбрали себе предводителя». Кхайду хан окинул взглядом русичи. Они пора ли сделать выбор? Сегодня, сейчас. Новгородцы одобрительно загудели. «Вижу, храбрые русы уже готовы выполнять твои приказы», — продолжал Кхайду. «Это хорошо. На таких воинов можно положиться. Отныне ты мой юзбаши, Вацалов и воевода всей русской дружины». Бурцев поклонился. Без особой, впрочем, радости. Юзбаши, так юзбаши. Нет, ханская милость, конечно, приятна. Но Казимир-то ушел. Посланный догонку отряд степняков вряд ли достанет куявского князя в польских лесах. и Аделаида по-прежнему находится в руках похитителей. Тут не то, что сотником, да хоть тысячником, хоть темником ханским стань. Все едино. А был ведь шанс сорвать свадьбу куявского князя и малопольской княжны. Такой шанс! Завалить женишка и дело с концом. Не завалил. Ты недоволен, Вацалов? Нахмурился Кхайду хан. Ты не желаешь вести в бой людей, которые поверили в тебя? У них есть более достойные вожди, хан. Бурцев кивнул на Дмитрия. Не дури, Василь! Прогудел десятник. Не гневи понапрасну ни меня, ни хана. Новгородцы тебя признали своим воеводой, так что ты уже не откажи, не обижай рабят. Бурцев обреченно вздохнул. В западных дружинах и рыцарских отрядов во главу угла становилось знатное происхождение. Неблагородный человек, будь он хоть семи пядей во лбу, не мог отдавать приказы, только подчиняться. Здесь же все иначе. Выбиваться в люди хваткому, смелому и сообразительному воину татаро-монгольской армии гораздо проще, даже если предки не проторили ему широкой дороги к славе и богатству. Вот и у Бурцева карьерный рост налицо. Совсем недавно он был бесправным пленником, а теперь нате вам, пожалуйста, советник Юзбаши и воевода в одном лице. Этак и самого хана подсидеть недолго. Хрен с вами! Негромко пробормотал Бурцев. Новгородцы заулыбались. Кхайду понял, что предложение принято. Тоже довольно осклабился. Хан, кажется, не горел желанием казнить за непослушание своевольного, но перспективного воина. Кхайду повернул коня к своему шатру, но керы-гвардейцы последовали за своим предводителем. Среди пороховых россыпей остался только Сыма Цзян. Желтолицый старик, оглядывая разоренное пороховое хозяйство, сокрушенно качал головой. Принимая командование, Бурцев наивно полагал, что под началом советника Юзбаши состоит именно сотня бойцов. Ну, может быть, плюс-минус лапоть, то есть рота, или около того. Однако четкое деление на десятки арбаны, сотни ягуны и тысячи минганы усматривалось лишь татаро-монгольских туменов. Так, придевший после схватки с куявцами отряд Бурангула Кхайду-хан дополнил воинами из другой потрепанной в боях сотни. В результате получилась полноценная рота конно-стрелков. Союзников же татаро-монголы редко мешали со своими воинами, и в этом, пожалуй, был определенный смысл. Управлять в сражении разноязыковой ратью, привыкшей и воевать по-разному, все-таки проблематично. А посему союзники дробились на десятки и сотни самостоятельно и зачастую образовывали особые воинские единицы. Свою дружину русичи именовали не сотней ягуном, а полком. По давней новгородской традиции состоял он приблизительно из 200 воинов конной рати с запасными лошадьми. Как растолковал Дмитрий, в Новгороде вообще имелось лишь два рода войск – рать конная и рать пешая, или ладейная, то есть передвигавшиеся на ладьях. Как таковые отсутствовали даже лучники, которым положено завязывать сражение. Луками и арбалетами в той или иной мере владели все воины, но перестрелки с врагом они всегда предпочитали рукопашную. Хотя новгородский полк и понес потери, все равно таким количеством людей Бурцеву командовать еще не приходилось. «Привыкнешь», — подбодрил его Дмитрий. «Главное, что новгородцы тебя зауважали. Ну, осваивайся пока, а я пойду. Мои ребята тут нашли раненых куявцев, двух кнехтов и факельщика. Надо бы отвезти их к Хайду, может, расскажут чего». «Иди», — согласился Бурцев. «Мне тоже тут нужно». Как на древнерусском сказать «перетереть базары» он не знал. «Надо мне, в общем...» Бурцев направился к Сыма Цзяну, который уже суетился среди трупов и потоптанных турсуков, аккуратно сгребая рассыпанный порох в пустые мешки и мешочки. «Эй, поднебесный!» – негромко окликнул Василий по-татарски. «Как там тебя, Сёма Цзянов?» Пожилой китаец поднял голову. Близён казался еще старше. Такому место не в походе, а в мягкой постели, с уткой под кроватью. «Что угодно, великая Юзбаши Васлав!» Улыбка китайца напоминала сейчас глубокую морщину на и без того смятом желтом лице. «Дед, это ты подбивал хана засыпать нас стрелами вместе с поляками?» Ротовая морщина азиата стала шире, в ней появились зубы, весьма даже неплохие для такого возраста, крепкие, острые. Китаец поднялся, он едва доставал седой макушкой до груди Василия. «Хорошо, грома и молнии, сотворять чудеса, Юзбаши Васлав!» Китаец по своему обыкновению смешно коверкал татарскую речь. «Моя порошок крушить любая каменя и броня. Моя порошок вселять ужас в сердце врага. Моя порошок нужен, чтобы всегда был победа. Злая поляка поджигать моя порошок. Без порошок нет победа». «Вообще-то, для победы нужны еще и воины, причем живые. С одним порошком много не навоюешь, старик». «Война у хан Кахайду много, громовой порошок мало, храбрая русича», — упрямо твердил китаец. Бурцеву захотелось отвесить ему пару оплеух, чтобы раз и навсегда вышибить из ханского советника эту махровую азиатчину. Генералы всех времен и народов, которые ни в грош не ставят солдатские жизни, были ему крайне несимпатичны. Но ведь не драться же со стариком в самом деле. Китаец тем временем вновь склонился над пороховыми россыпями. И все-таки дед. Бурцев склонился к старику, тронул за плечо, ощутимо сжал пальцы, намереваясь стряхнуть для острастки легкое сухое тело. «Впредь будь любезен, не давай хану подобных советов, иначе я за себя не руча». Дедок чуть изогнулся, как бы поворачиваясь к Бурцеву, а как бы и нет. Одно единственное неуловимое движение, и в следующее мгновение ноги вдруг утратили опору, а под обеими коленками заныло. Удар старого китайца был резким, сильным и точным. У микрофона был Махмутов Даниил.